Для болезненного тщеславия Горчакова характерно отдельное замечание в беседах со мной во время его пребывания в Берлине в мае 1876 года. Говоря о своем утомлении и о желании выйти в отставку, он сказал: «Между тем я не могу явиться к святому Петру на небеса, не попредседательствовав хотя бы по ничтожнейшему поводу в Европе». Я просил его вследствие этого председательствовать на происходившей тогда конференции дипломатов, которая имела, однако, лишь официозный характер, на что он пошел. На досуге при слушании его длинной председательской речи я написал карандашом «Напыщенный». Мой сосед, лорд Одоросель, выхватил у меня этот листок и сохранил его. Сделанное тогда же другое заявление гласило: «Если я выйду в отставку, я не хочу угаснуть, как лампа, которая меркнет, я хочу закатиться, как светило». Учитывая эти высказывания, неудивительно, что его не удовлетворила его последняя роль на Берлинском конгрессе 1878 года, на который император назначил главным уполномоченным не его, а графа Шувалова, так что лишь последний, а не Горчаков, располагал голосом России. Горчаков некоторым образом вынудил у императора согласие на свое назначение членом Конгресса, что удалось ему благодаря той традиционной деликатности, с какой обращается в России с заслуженными государственными деятелями высших рангов. Еще на Конгрессе он пытался по возможности предохранить свою популярность в духе московских ведомостей против того, чтобы на ней отразились сделанные русскими уступки, и не участвовал под предлогом недомогания в тех заседаниях Конгресса, когда они стояли на очереди, заботясь одновременно о том, чтобы его видели у окна нижнего этажа его квартиры на Унтерден-Линден. Он хотел сохранить возможность уверять в будущем русское общество, что он невиновен в русских уступках, недостойный эгоизм за счет своей страны. Кроме того, заключенный Россией мир и после Конгресса оставался одним из самых выгодных, если не самым выгодным из когда-либо заключенных ею после войн с Турцией. Непосредственные завоевания России были в Малой Азии, Батум, Карс и так далее. Но если Россия действительно считала себя заинтересованной в освобождении балканских государств греческого вероисповедования из-под турецкого господства, то и в этом отношении результатом был крупный шаг вперед греческо-христианского элемента и в еще большей мере значительное ослабление турецкого господства. Между первоначальными игнатьевскими условиями Сан-Стефанского мира и результатами Конгресса разница в политическом отношении не имела значения, что доказало легкость отпадения Южной Болгарии и присоединения ее к Северной. Мирный договор с Турцией в Сан-Стефано 3 марта 1878 года был подписан с русской стороны графом Игнатьевым. Но если бы это и не произошло, общие достижения России после войны даже и в результате решений Конгресса остались более блестящими, чем прежние.